Очнулись, милостивый государь. Очень рад за вас. Полковник Веров, так сказать, военный консультант, предводитель отряда доблестных воинов Хусейн-бека. Разрешите вам его представить? Красная собака. Разбить голову надо. Или лучше кожу с живого содрать. Успеем, дорогой Курбаши. Что же вы молчите, товарищ Рогожин? Ах, если бы вы знали, как приятно в этой глуши встретить соотечественника. Да? Вы давно из столицы? Какие новости? Что представляют в московском художественном? А не хватит ли валять дурака, полковник? Видите, все-таки недостаток воспитания сказывается. Я, беседуя с вами, по-моему, достаточно вежливо. Даже руки приказал вам развязать, а вы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я много слышал о вас, Алексей Андреевич, не скрою даже, испытываю к вам нечто вроде уважения. Мерси, баку, полковник. Весьма сожалею, что мне приходится принимать вас в такой обстановке. Но алягер ком алягер. Ну, раз на войне как на войне, то о чем же мы с вами можем говорить? О главном. Мы не собираемся вас убивать. Мы обменяем вас на кого-нибудь из наших. Ну, соответственно, конечно, рангу. Так. Каковы же ваши условия? О, ухватываете на лету мою мысль. Конечно, будут условия. Опять же война. Так вот, вам терять нечего, кроме своих цепей. Так, кажется, говорится в вашем манифесте. Человек, вы умный и понимаете, что на этот раз проиграли. Ну, естественно, вам хочется взять реванш. Ну что же, быть может, в следующий раз и повезет, но... Для этого надо прежде всего быть живым. Сие возможно, однако, только при одном условии. Вы скажете, где находятся бумаги геолога Гуляева? А то, что они в ваших руках, нам известно совершенно точно. Видите, я откровенен. Да уж, дальше некуда. Более того, если вы примете наши условия, вы спасете не только себя, но и своих товарищей, укрывшихся в мечети. Хорошо. Один встречный вопрос. А почему вы думаете, что бумаги именно у меня? Ведь вполне естественно, что они могут находиться и в мечети. Я учел эту возможность. Вы напишите своим бойцам, объясните положение вещей и прикажете передать карту нам. А если они не поверят письму? Ну, тогда мы можем вас доставить ближе к мечети, и вы лично отдадите этот приказ. Насколько я знаю, в Красной армии дисциплина достаточно крепкая. А теперь у меня с вами будет один чисто деловой разговор. И лучше бы, если бы мы могли поговорить наедине. Хорошо. Хусейн-бек. Моратанха гузарец. Мумкин. Они ушли, видите? Ну, так что вы хотели мне сказать? Вы уверены в своих людях, полковник? В каком смысле? В прямом. Вы уверены во всех людях, которые работают на вас? Или, вернее, работали до вашего прихода? Кого вы имеете в виду? Ну, не пытайтесь меня сбить, полковник. Я давно знал, что Гусельников не тот человек, за кого выдает себя. Ну, допустим. Так вот... Я дал ему большую свободу действий. Может быть, слишком большую. Выражайтесь более понятным. Ну, я же еще не отверг ваших предложений. Допустите, что я говорю правду, хотя вы мне не верите. Ну и что? Так представьте себе на минуту, что у меня действительно нет этих бумаг. Я их тоже искал. Но не нашел. И вы считаете, что бумаги у Гусельникова? Абсолютно. Но он почему-то не хочет вам их передать. Может, ждет кого-нибудь другого, а не вас. А может, Гусельников вообще работает на кого-нибудь другого? Глупости. Глупости. А вы это проверьте. Я ведь не убегу. Ладно. Как же вариант с мечетью? Ну, представьте, что со мною будет после вашего ухода. Меня же свои расстреляют. Уходите с нами, милости просим. А моя семья, мать, жена. Поэтому для всех мы договоримся так. Ваши условия я не принимаю и никогда не приму. Зовите Хусейнбека, пусть слышат. Вы же знаете, следят не только за мной, но и за вами. Такая у нас с вами работа. Но если... Хотя что я теряю? Вы же в моих руках. Я могу пристрелить вас в любую минуту или еще лучше отдать в руки Хусейнбека. А черт, хватит. Входите, Хусейнбек. Чи, Кабза дошидет? Мананды хар, я кроваст. Ваши условия дерьмо, я их не принимаю, плевал я на них. Вот как? А где же ваш пресловутый большевистский гуманизм? Предположим, вам наплевать на собственную жизнь. Но неужели вы безразличны к судьбе ваших подчиненных? А вы их раньше времени не хороните. И не знаю, кому, вам или им быть похороненным первыми. И вот что еще. Веров, пораскиньте-ка немножко мозгами. Какой сейчас год и какая в нашей стране власть? Власть сильная и твердая и навсегда. Так что в скором времени придется вам отсюда драпать. Молчать! Не понимаете хорошего обращения? Ничего! У меня не такие валялись в ногах. Опыт, слава богу, есть. А сейчас, пардон, придется вас обыскать. Что искать? Зачем? Он слова поганые говорил. За одно такое слово голову рубить надо. За 10 слов 10 раз рубить. Подождите, подчиненный Курбаши, подождите. Необходимо все-таки его обыскать. Так всегда поступают с пленными в регулярных армиях. Ладно, ты офицер, тебе лучше знать. Ах, старкобет! Оля, ковтыковку нет! Я вон же, я ж на манат. Манхен, ангуштарини, мукаддаси худи пайгамбар. Чи? Ино мумкинас. Бангушташ нигах кунет курбаши. Базону, мусульмалам. Хусейнбек, что с вами? Почему повалились перед ним на колени? Почему все пали ниц перед этим? Бо, бузуртарини бузурко, ольхиматарини ольхимато, гуломатон робу бахшет, барой сарцу ханям, ки джурат карда гуфтам, михой забонам робури да партоям, факат фармонде ольхиматам. Курбаши, что случилось? Что вы такое нашли у пленного? О, русский полковник, ты бедный, бедный полковник. Кого ты называешь своим пленным? Опомнись, несчастный. Знаешь ли ты, что за кольцо на его руке? Эти священные кольца самого пророка. Всего 12 человек в мире имеют эти кольца. И каждый мусульманин преклонит свои колени перед человеком с таким кольцом, и будет считать его своим повелителем. Дайте мне взглянуть на... Нет! Это кольцо на его руке. Оно принадлежит ему. Никто не имеет права снять с руки. О, могущественный повелитель, прими наши молбы, прости нас. Послушайте, Рогожин, откуда у вас этот перстень? А вы что, не можете себе представить, что он действительно принадлежит мне? Перестаньте болтать! Неужели вы серьезно надеетесь на эту безделушку? Да мне ничего не стоит сейчас же. Сию же минуту пристрелить вас. Учко, когда и сто нас? این سر رو پروندن در کار. آمیختن در کار. سانگسار کردن در کار. Спрячь свой пистолет, полковник. Если ты нанесешь хоть малейший вред ему, тебе растерзает на куски. И я тоже буду терзать тебя. Запомни это. Послушайте, Курбаши, он же красный командир. Чекист. Перси не его совершенно случайно. Раз кольцо есть, значит, он святой. Слушайте, вы же умный человек. Ну-ка же, большевик может быть святым. Замолчи! 1000 лет этому кольцу. От наших предков эта вера вошла в кровь моих джигитов. Он святой. А ты хочешь, чтобы мы послушали тебя? Нет, полковник. Я к Торимуэ Шамбеджона Шалат. Сюда.